«Рискованно», — заметил Болт. «Вся наша жизнь теперь риск», — отрезал кардинал. «Где найти этого дока?» «Форт-лаборатория», — ответил Крот. «Три дня пути отсюда. Бывший научный комплекс». Теперь центр исследований торгового союза. Но туда просто так не попасть. А не просто так, Крот хитро улыбнулся. У меня есть пропуска. Поддельные, но очень качественные. Достаточные, чтобы пройти первый кордон. А дальше, ваше дело. Он снова повернулся к Егору. Итак, рассказывайте, как вы заставили тварей отступить. Следующий час Егор подробно описывал свои ощущения, отвечал на вопросы, пытался объяснить необъяснимое. Крот записывал каждое слово, иногда перебивая уточнениями. «Удивительно», — наконец произнес он, — «ваша связь не похожа на обычное использование черного камня. Это что-то совершенно новое. Никогда не слышал о подобном. И что это значит?» — спросил Егор. «Честно, не знаю», — Крот отложил карандаш. «Но если моя догадка верна, вы представляете огромную ценность или огромную опасность. Возможно, и то, и другое. Ты говоришь загадками», — нахмурился кардинал. «Потому что сам не понимаю», — признался Крот. «В мешке есть правила, но ваш случай их нарушает. Это может означать многое. Может, камень особенный. Может, дело в вас. А может, он замолчал. Что? Может, мешок меняется, развивается. И вы — часть этих изменений». Крот покачал головой. «Но это только теории. Факты мы узнаем позже». В бомбоубежище повисла тишина. Каждый думал о своем. «Документы будут готовы к завтрашней ночи», наконец сказал Крот. «А пока можете остаться здесь. Места хватит». «Спасибо», кивнул кардинал. Когда они устраивались на отдых, Егор не мог заснуть. Голова все еще побаливала. Он вышел в небольшой коридор, ведущий к запасному выходу. Нужно было просто побыть в тишине. Химера нашла его там через несколько минут. «Не спится?» — спросила она. «Голова болит», — признался Егор. «И думаю о словах Крота. Он говорил, что моя связь с камнем – что-то новое. Чего раньше не было. Крот много чего говорит». Химера прислонилась к стене рядом. «Он всю жизнь пытается найти закономерности там, где их может и не быть. А если он прав, если это действительно что-то опасное, тогда разберемся по ходу дела», — пожала плечами Химера. «Как всегда в мешке. Ты же сам видел, правила здесь работают, пока не перестают работать». Егор кивнул. В ее словах был смысл. Пытаться предугадать, что означают его способности, было бесполезно. Оставалось только двигаться дальше и надеяться, что ответы найдутся сами. «Идем спать», — сказала Химера. «Завтра ночью выдвигаемся, нужно отдохнуть». Они вернулись к остальным. Кроха уже храпел, растянувшись на узкой лежанке. Болт дремал сидя, прислонившись к стене, плечо все еще не давало лежать нормально. Кардинал проверял оружие при свете керосинки, методично, по третьему кругу. Егор устроился в углу, нащупав в кармане черный камень. Тот больше не пульсировал, просто лежал, теплый и тяжелый, как обычный булыжник. Только внутри все еще плавали странные тени. 5 человек против всего мешка. Безумие, определенно. Но Егор вспомнил старую поговорку водителей. Дорога учит только тех, кто выжил после первой ошибки. Камень выбрал его сам в той резне, а теперь они бегут как воры. Глава 8. Лаборатория. Егор проснулся от запаха свежезаваренного кофе, настолько неожиданного в подземном бункере, что первой мыслью было: «Сплю». Но нет, Крот действительно стоял у допотопной плитки с туркой в руках, а воздух наполнял аромат, от которого сводило челюсти. «Настоящий?» — спросил Кроха, приподнимаясь на локте. На его веснушчатом лице читалось такое же недоверие. «Растворимый, для слабаков», — буркнул Крот, разливая черную жидкость по жестяным кружкам. «У меня есть запас, храню в вакуумных пакетах, для особых случаев». «И наше появление — особый случай?» Кардинал уже сидел за столом, методично проверяя оружие. День сна не добавил ему оптимизма, под глазами залегли тени. «Человек, управляющий тварями без пыли?» Крот протянул ему кружку. «Это не просто особый случай. Это переворот всех известных законов мешка». Химера молча приняла свою порцию. После вчерашнего разговора о прошлом она держалась особняком, избегая прямых взглядов. Болт дремал в углу. «Документы готовы». Крот выложил на стол 5 пластиковых карточек. «Имена и легенды простые, запомните. Вы, исследовательская группа из Форта Архив, едете в лабораторию для консультаций по поводу аномальных находок». «Что за находки?» — спросила Химера. «Фрагменты дневников первопоселенцев. В лаборатории помешаны на истории мешка, особенно на ранних периодах. Крот поправил очки. Док, их главный специалист по аномалиям, точно заинтересуется. А уж когда узнает про ваш талант, он кивнул на Егора, сам будет умолять остаться. Звучит слишком просто, заметил кардинал. Простые планы реже проваливаются, пожал плечами Крот. К тому же, у вас нет выбора. После бойни в высоте все форты получили ориентировку. Лаборатория – единственное место, где ценят знания выше политики. Егор потянулся за черным камнем в кармане. Когда выдвигаемся? Через час закат, Крот встал, собирая свои записи. Ваш фургон там, где оставили. И еще, он помедлил. Будьте осторожны с доком. Он гениален, но одержимость знаниями делает его непредсказуемым. Час пролетел быстро. Когда небо на западе начало темнеть, они выбрались из бункера. Фургон стоял на месте, старая, но надежная машина, не привлекающая лишнего внимания. Они погрузились быстро. Егор сел за руль. После всех приключений последних дней управление обычным транспортом казалось простым. Химера устроилась рядом с картой, остальные – в кузове. Дорога до лаборатории заняла почти всю ночь. Форт располагался на территории бывшего научно-исследовательского комплекса. Теперь это был один из немногих фортов, где ценили знания выше грубой силы. Смена ландшафта, заметила Химера, когда промзона сменилась чем-то похожим на пригород. Действительно, мешок здесь выглядел иначе. Вместо хаотичного нагромождения эпохи стилей, относительно целостный район. Двухэтажные дома за заборами, широкие улицы, даже что-то похожее на парк. Только окна темны, а в палисадниках вместо цветов, бурьян в человеческий рост. Мешок иногда копирует целые районы, пояснил кардинал из кузова, особенно если они были достаточно изолированы в реальном мире. Блокпост лаборатории появился неожиданно, замаскированный среди домов, он выдавал себя только прожекторами и колючей проволокой. Охрана здесь разительно отличалась от типичных дружинников, вместо брони и автоматов, аккуратная форма и планшеты. Документы и цель визита, вежливо попросил охранник, молодой парень в очках, больше похожий на студента, чем на вояку. Кардинал протянул подготовленные Кротом карточки. Исследовательская группа из архива. У нас находки по ранней истории мешка. Охранник просканировал документы, затем внимательно посмотрел на каждого из них. Пятеро исследователей, многовато для научной группы. И оружие зачем? Дороги опасные, спокойно ответил кардинал. Без охраны сейчас никто не ездит. Понятно. Охранник явно сомневался. Придется проверить груз и вызвать представителя администрации. Это займет время. Группа переглянулась. Любая задержка увеличивала риск разоблачения. У нас ценные документы, попытался надавить кардинал. Док будет недоволен, если они пострадают от дождя. Правило есть правило. Охранник остался непреклонен. Загоняйте машину под навес и ждите. Они загнали фургон под навес, жестяная крыша, державшаяся на ржавых опорах. Дождь барабанил по металлу, создавая монотонный шум. Охранник не спускал с них глаз, держа руку на кобуре. «Документы оставьте у меня», — сказал он, — «и никуда не отлучайтесь». «Как долго ждать?» — спросила Химера. «Как повезет? Может, полчаса, может, до утра». Он ушел в будку, унося их поддельные документы. Группа осталась в неловком ожидании. «Не нравится мне это», — прошептал Болт, поглядывая на второго охранника, который встал так, чтобы держать их в поле зрения. «Спокойно», – тихо ответил кардинал, – «документы Крота качественные, выдержат проверку, а если нет», – Кроха нервно постукивал пальцами по рулю, – «тогда импровизируем». Химера проверила, легко ли достать нож из-под куртки. Прошло минут 15, дождь усилился, превращая видимость за пределами навеса в серую стену. Егор чувствовал, как черный камень в кармане становится теплее. Плохой знак. Из административного здания показалась фигура под зонтом. Женщина в белом халате, перекинутом поверх деловой одежды. Она деловито подошла к будке, обменялась парой фраз с охранником, затем направилась к фургону. «Добрый вечер», — сказала она, подойдя ближе. «Я Нова, помощник главы исследовательского отдела. Мне сказали, у вас материалы по ранней истории, верно?» Кардинал вышел из машины. «Документы первопоселенцев. Уникальная находка. Могу взглянуть?» Кардинал достал папку, ту самую, что подготовил Крот. Настоящие копии древних текстов, способные выдержать поверхностную проверку. Нова раскрыла зонт пошире, прикрывая документы от дождя, и углубилась в чтение. «Интересно», — пробормотала она, Почерк действительно архаичный, и бумага, где вы это нашли? Старый схрон в разрушенном форте, ответил кардинал заготовленную легенду. Сектор минус 400 на плюс 700, случайно наткнулись во время картографической экспедиции. Схрон, Нова подняла глаза, и вы решили сразу вести находку сюда, не в свой форт? Опасный вопрос. Кардинал выдержал паузу. В архиве нет специалистов такого уровня, а материал слишком ценный, чтобы рисковать. Мы слышали, что док, лучший эксперт по ранней истории мешка, лесть сработала. Нова чуть улыбнулась. Док действительно увлечен этой темой, возможно, даже слишком. Она закрыла папку. Хорошо, я разрешаю вам въезд, но с условиями. Какими? Напрягся кардинал. Во-первых, оружие сдадите на входе. Получите обратно при выезде. Во-вторых, один из охранников будет сопровождать вас постоянно. И в-третьих, она окинула их оценивающим взглядом. Никаких попыток проникнуть в закрытые зоны. Лаборатория ведет секретные исследования, и мы серьезно относимся к безопасности. Разумеется, кивнул кардинал. Мы здесь только ради консультации с доком. Вот и отлично. Нова повернулась к охраннику. Пропустите их. Сопровождать будет Циркуль. Молодой охранник, тот самый, что проверял документы, кивнул. «Следуйте за мной», — сказал он, возвращая их документы. Ворота медленно открылись. Егор завел двигатель, и они въехали на территорию форта. Циркуль устроился на подножке, указывая дорогу. «Прямо, потом третий поворот налево», — повторил он инструкции. Лаборатория в ночи выглядела еще более странно, чем можно было ожидать. Уличные фонари создавали островки света в темноте, между которыми двигались фигуры в белых халатах. Никто не обращал внимания на их фургон. Видимо, ночные визиты не были чем-то исключительным. А что за секретные исследования? Попытался разговорить охранника Кроха. Не ваше дело, отрезал Циркуль. И совет, не суйте нос куда не следует. Док может быть эксцентричным, но остальные здесь не любят любопытных. Административный корпус вырос перед ними, современное здание из стекла и бетона, резко контрастирующие с обычной архитектурой мешка. «Приехали», — объявил Циркуль. «Оружие в ящик у входа. Все. Даже ножи». Процедура разоружения прошла напряженно. Химера особенно неохотно расставалась со своими клинками, но выбора не было. «Теперь внутрь». Циркуль открыл стеклянные двери. «И помните, я буду рядом. Всегда». Они вошли в здание. Внутри пахло дезинфекцией и старыми книгами. Странное сочетание. Коридоры были пусты. Только их шаги отдавались эхом. «Третий этаж», — сказал Циркуль, направляя их к лифту. «Док предупрежден о вашем визите. Лифт, электричество в мешке, дефицитный ресурс». Егор не скрывал удивления. «У нас достаточно генераторов», — пояснил охранник, заметив его взгляд. «Лаборатория — один из немногих фортов с постоянным электричеством». Они поднялись на третий этаж. Коридор здесь был заставлен шкафами, стеллажами, ящиками с образцами. На стенах висели карты, схемы, фотографии. «Это что?» Егор остановился у черно-белого снимка. «Не задерживайтесь», Циркуль подтолкнул его. «У дока мало времени». Но Егор успел разглядеть, группа людей в старинной одежде на фоне узнаваемых руин. Что-то в этой фотографии казалось важным, но что именно? Массивная дверь в конце коридора. Циркуль постучал. «Войдите», раздался голос изнутри. «Я подожду здесь», сказал охранник. «Когда закончите, выйдите тем же путем, и не вздумайте шататься по зданию без меня». Кардинал кивнул и открыл дверь. Они вошли в организованный хаос кабинета дока, не подозревая, что этот визит изменит все их представления о природе мешка и роли Егора в грядущих событиях. Книги, папки, артефакты на каждой поверхности, карты на стенах, испещренные пометками. Несколько мониторов показывали непонятные графики. И посреди всего этого, сам хозяин. Док оказался мужчиной неопределенного возраста, может 30, может 50. Седые пряди в темных волосах, острые черты лица, горящие лихорадочным блеском глаза за толстыми линзами очков. Он вскочил при их появлении, сметая со стола какие-то бумаги. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Я ждал, то есть надеялся. Проходите, садитесь. Нова, освободи стулья. Простите за беспорядок. Док, дайте им хотя бы представиться», — мягко упрекнула Нова, собирая разлетевшиеся листы. «Да, конечно, простите». Док попытался успокоиться, но руки его продолжали теребить ручку. «Я просто. Понимаете, находки по ранней истории появляются так редко. Большинство считает это пустой тратой времени, но я уверен, Понимание прошлого мешка – ключ к пониманию его природы. Мы привезли кое-что интересное, кардинал выложил на стол заранее подготовленную папку. Крот снабдил их настоящими копиями древних текстов, достаточно подлинными, чтобы выдержать первичную проверку. Док набросился на документы как голодный на еду. Несколько минут он изучал пожелтевшие страницы, что-то бормоча себе под нос. Удивительно, почерк соответствует периоду, бумага правильной текстуры. Он поднял глаза. «Где вы это нашли?» «Старый тайник в подвале разрушенного форта», ответил кардинал заготовленную легенду. «Похоже, кто-то прятал записи. Возможно, боялся уничтожения». «Да, да, в ранние периоды знания часто уничтожались». Док снова уткнулся в бумаге. «Суеверие, страх перед неизвестным. Так много потеряно». Нова вернулась с подносом. Пока она разливала чай, док продолжал изучать документы. Внезапно он замер. «Подождите, тут упоминается». Он перечитал фрагмент. «И видел я, как избранный мужчина повелевал тварями без пыли черной, что есть удел жен. Это же...» Тишина повисла в кабинете. Док медленно поднял глаза, и его взгляд остановился на Егоре. «Это вас. Вы тот самый человек из высоты». Кардинал напрягся, рука скользнула к пустой кобуре. Но док поднял ладони в примирительном жесте. «Спокойно. Я не враг. Наоборот, я ждал вас. Точнее, ждал появления кого-то подобного. Что вы имеете в виду?» — спросила Химера. Док встал, подошел к одной из карт на стене. Это была временная шкала с пометками на непонятном языке. «Видите эти точки? Каждая – задокументированная аномалия в истории мешка. Моменты, когда правила нарушались». Он повернулся к ним. «И знаете что? Они учащаются. Последние годы аномалий все больше. Словно мешок эволюционирует. И я – одна из аномалий?» – спросил Егор. «Самая значительная». Глаза Дока горели энтузиазмом. «Мужчина, способный использовать силу черного камня. Это переворачивает все наши представления о природе связи между людьми и тварями». Он вернулся к столу, начал рыться в ящиках. «Где же, а, вот». Док вытащил потрепанный журнал. «Три года назад я опубликовал теорию. Меня высмеяли, назвали фантазером. Но я утверждал, что ограничение использования пыли черного камня только женщинами – не абсолютный закон, а скорее, настройка по умолчанию». «Настройка?» – переспросил Болт. «Вы говорите, как будто мешок – это машина. А что если так и есть?» Док лихорадочно листал журнал. «Что если мешок – не просто параллельный мир, а созданная система? И как любая система, она может давать сбои или адаптироваться?» Он нашел нужную страницу, ткнул пальцем в схему. «Смотрите, я проанализировал все известные случаи необычного взаимодействия с камнями и обнаружил закономерность. Они происходят в моменты экстремального стресса системы. Массовая гибель тварей, уничтожение маток, катаклизмы вроде создания пустоши. Вы думаете, убийство советника и хаос в торговом союзе? Начало Химера? Нет, это слишком мелко для системы масштаба мешка», — покачал головой док. «Я думаю о чем-то большем. Помните аномальную активность тварей последние месяцы, миграции целых колоний, а главное, участившиеся случаи появления новичков? Система словно готовится к чему-то». Он посмотрел на Егора. «А вы начали чувствовать камень еще до того, как взяли его в руки, верно? Это не реакция на локальные события. Это мешок выбрал вас заранее, как антитело против надвигающейся угрозы». Егор нащупал камень в кармане. Тот пульсировал сильнее обычного, словно откликаясь на слова ученого. «Но почему именно я? Вот это мы и должны выяснить». Док потер руки. «Мне нужно провести тесты. Сканирование, анализ крови, изучение вашего взаимодействия с камнем. И главное, понять, что именно надвигается на мешок». «Подождите», — вмешался кардинал, внутренне ликуя, но стараясь изобразить недовольство. «Мы не подопытные крысы. Нам нужна помощь, а не вскрытие». «Конечно, конечно». Док попытался успокоиться. «Простите, я увлекся. Просто это такая возможность. Но я понимаю вашу ситуацию. Весь мешок охотится за вами». «Именно», — кивнул кардинал, нахмурившись для вида. «Нам нужно безопасное место и информация, а не лабораторные опыты». Док задумался, постукивая ручкой по столу. «Я могу предложить сделку. Вы остаетесь в лаборатории как мои гости. Полная защита, новые документы, доступ к нашим ресурсам. Взамен, позволите изучить феномен. Ничего инвазивного, обещаю. Только наблюдения и простые тесты». Кардинал выдержал паузу, словно взвешивая варианты. На самом деле это было именно то, на что они рассчитывали. «Нам нужны гарантии», – произнес он медленно, – «и полный контроль над экспериментами. Никаких сюрпризов, разумеется», – воскликнул док. Группа переглянулась. Кардинал еще немного поколебался для приличия. «Хорошо», – наконец согласился он, – «но при первом признаке опасности мы уходим, и нам нужна вся информация, которую вы получите». «Разумеется», – док просиял. «Нова, подготовьте гостевой корпус, лучшие комнаты, и», – он понизил голос, – «никому ни слова о наших гостях». «Само собой», – Нова кивнула, – «следуйте за мной». Когда они выходили из кабинета, док окликнул Егора. «Еще один вопрос. Камень, могу я его увидеть?» Егор помедлил, затем достал артефакт. В утреннем свете, проникающем через окна, черный камень выглядел особенно чужеродно. Кусок ночи, не подчиняющийся законам дня. Глаза дока расширились. Невероятно. Он активен. Обычно черные камни инертны, пока из них не сделают пыль. Но этот... Он протянул руку, но остановился. «Можно?» Егор кивнул. Док осторожно коснулся камня и тут же отдернул руку. «Горячий. И, что-то еще, будто он живой. Я чувствую то же самое», — признался Егор. «С момента, как получил его». «Получили, интересный выбор слова», — заметил док. «Не взяли, не забрали. Будто камень сам выбрал вас». Эта мысль беспокоила Егора всю дорогу до гостевого корпуса. «Что если док прав? Что если не он использует камень, а камень использует его?» Гостевой корпус оказался комфортабельным зданием в глубине территории. Чистые комнаты, горячая вода, даже небольшая кухня. После недель скитаний это казалось невероятной роскошью. «Отдыхайте», — сказала Нова. «Днем у нас безопасно, периметр надежно защищен. Док придет вечером». Когда она ушла, группа собралась в общей комнате. «Не нравится мне это», — сказал Болт, проверяя окна. «Слишком легко все прошло». «Док странный, но не опасный», — возразила Химера. «Я таких видела. Одержимые идеей, готовые на все ради знаний, но не предатели. Главное, что у нас есть крыша над головой», — прагматично заметил Кроха. «И время подумать о следующем шаге». «Док что-то знает», — сказал Егор. «Его теория о мешке как системе, в ней есть смысл». «Смысл или нет, но нам нужен план». Кардинал сел за стол, разложил карту. «Мы не можем вечно прятаться в лаборатории». «А что если док прав?» — спросила Химера. «Что если Егор действительно — ответ системы на кризис? Тогда у него есть предназначение». «Предназначение?» — Егор усмехнулся. «Неделю назад я просто вез груз, а теперь я аномалия избранный. В мешке все меняется быстро», — философски заметил кардинал. «Вопрос в том, примешь ли ты эту роль или будешь бежать от нее». За окном начинался новый день в мешке. Вскоре улицы заполнит твари, и мир снова станет враждебным. Но пока, в этой тихой комнате, у них было время. Время понять, что происходит и что делать дальше. Егор достал камень, положил на стол. Черная поверхность отражала их лица, искаженные и чужие. «Док хочет изучить связь», — сказал он. «Может, стоит дать ему шанс. Узнать правду лучше, чем гадать. Или он узнает что-то, что сделает тебя еще большей мишенью», — предупредил кардинал. «Я уже мишень для всего мешка. Хуже не будет». Решение было принято. Они дадут доку шанс. А дальше, дальше покажет время. Снаружи завыли первые твари, приветствуя новый день. Но в лаборатории было безопасно. По крайней мере, пока. Вечер принес новые открытия. Док явился с целой командой ассистентов и ворохом оборудования. Простые тесты превратились в целое исследование. «Удивительно», — восклицал он, изучая показания приборов. «Ваша нервная система показывает микроизменения, словно адаптируется к чему-то». «К чему?» – спросил Егор, сидя в окружении датчиков. «Если бы я знал. Но паттерны, они похожи на то, что мы видим у женщин после длительного использования черной пыли. Только у вас это происходит без пыли». Тесты продолжались часами. Сканирование мозга, анализы крови, измерение электромагнитного поля вокруг камня. Док становился все более возбужденным с каждым результатом. «Это меняет все», — говорил он, показывая графики остальным. «Видите эти пики? Они появляются, когда Егор касается камня. Но самое интересное, он вывел на экран две кривые. Это активность камня, а это — мозговые волны Егора. Смотрите, что происходит». Кривые постепенно синхронизировались, пока не слились в единый ритм. «Резонанс», — выдохнула Химера. «Они настраиваются друг на друга». «Именно». Док был в восторге. «Камень и носитель становятся единой системой. Это объясняет, как вы можете управлять тварями без пыли, прямой канал связи. Но почему я?» спросил Егор в который раз. Док задумался. «У меня есть теория, безумная, но, что если дело не в вас конкретно? Что если мешок искал подходящего кандидата и нашел? Искал для чего? Для эволюции, для следующего этапа». Док подошел к доске, начал рисовать схему. «Смотрите, мешок существует столетия. Сначала, примитивное выживание, люди против тварей. Потом, открытие камней, установление баланса. Затем, форты, фракции, сложная экосистема. И теперь, что?» – спросил кардинал. «Теперь появляется кто-то, способный изменить правила». Док повернулся к ним. «Вы не аномалия, Егор, вы апгрейд». В комнате повисла тишина. Эта мысль была одновременно захватывающей и пугающей. «Если это так», – медленно произнесла Химера, – «то другие фракции правы, что охотятся за ним. Контроль над таким апгрейдом даст власть над всем мешком», – закончил кардинал. «Черт!» – внезапно сработала сирена. Док побледнел. Тревога. Кто-то прорывается в форт. Они бросились к окнам. На подходах к лаборатории шел бой. Вспышки выстрелов, взрывы, крики. И над всем этим – ревущие моторы тяжелой техники. Торговый союз узнал эмблемы Болт. Целая армия. Они узнали, что вы здесь. Док выглядел потрясенным. Но как? Утечка исключена. Неважно как, отрезал кардинал. Нужно уходить. Немедленно. Подземные туннели. Вспомнил Док. Старая система бункеров. Можно выйти за периметром. Новый взрыв. Ближе. Стекла в окнах задрожали. Веди. Приказал кардинал. Они бежали по коридорам. Док впереди. Позади нарастал шум боя. Защитники лаборатории отчаянно сопротивлялись. Но силы были неравны. Сюда. Док распахнул неприметную дверь. Вниз. Лестница вела в подвалы. Аварийное освещение создавало пляшущие тени. Где-то далеко грохнул особенно мощный взрыв. Они взорвали главные ворота. Выдохнул кто-то из ассистентов Дока. «Мой форт, мои исследования». Док выглядел убитым. «Потом оплачешь», — жестко сказал кардинал. «Где туннели?» Они спустились на самый нижний уровень. Массивная бронированная дверь преграждала путь. Код. Док трясущимися руками набирал цифры на электронной панели. «Почему не открывается?» «Система не отвечает». Они отключили питание. Химера быстро осмотрела замок. «Но есть аварийный механический привод. Дай мне минуту». Она сорвала панель под электронным замком, обнажив скрытый цилиндр с замочной скважиной. «Параноики всегда делают дублирующие системы», – пробормотала она, доставая отмычки. Минута, две. Наверху уже слышались крики и топот, нападающие ворвались в здание. «Есть!» – послышался щелчок, и Химера с усилием провернула аварийный механизм. Дверь со скрипом открылась. За ней – темный туннель, уходящий в неизвестность. «Фонари есть?» – спросил Егор. «В туннеле должно быть аварийное освещение», – ответил Док. «Если оно еще работает». Выбора не было. Они нырнули в темноту. Кардинал захлопнул дверь за ними. Кроха нашел рубильник. Тусклые лампы ожили, освещая бетонный коридор. «Куда ведет?» – спросила Химера. «Система связанных бункеров», – ответил Док, пытаясь сориентироваться. «Построена еще в довоенные времена. Выходы есть по всему району». «Тогда вперед», – скомандовал кардинал. «И молитесь, чтобы туннели были пусты». Они двинулись в глубину туннеля. Позади, приглушенный толщей бетона, доносился шум погони. «Держитесь левой стены», — крикнул Док, освещая путь фонарем. «Через километр будет развилка. Правый туннель выведет к старой ветке метро». Егор бежал, сжимая черный камень в кармане. Тот пульсировал все сильнее, словно реагируя на что-то впереди. «Странное ощущение, Док». Кардинал на бегу обернулся к ученому. «Что ты имел в виду под апгрейдом?» «Эволюция системы», — задыхаясь, ответил тот. «Мешок меняется, адаптируется. А Егор — катализатор этих изменений». Впереди показалась развилка. Док указал направо, но Егор замер. Камень в его руке стал обжигающе горячим, и в голове вдруг возникли образы, воспоминания, чужие лица в военной форме, знакомые и незнакомые одновременно. «Егор», — окликнула его Химера. «Я». Он покачал головой, пытаясь прогнать наваждение. «Камень показывает что-то, или кого-то, впереди. Галлюцинации от стресса», — предположил Болт. «Нужно двигаться». Новый взрыв сотряс туннель. С потолка посыпалась бетонная крошка. «Они взрывают перегородки», — понял кардинал. «Идут напролом. Решай быстрее». Егор посмотрел на правый туннель, путь к метро, к возможному спасению. Затем на левый, темный, неизвестный, но камень тянул именно туда. И эти лица в голове, почему они казались такими знакомыми? Налево, решил он. «Там что-то есть. Что-то важное. Ты уверен?» Кардинал нахмурился. «Нет, но другого выбора нет. Правый туннель слишком очевиден, они могут ждать нас там». Кардинал кивнул. Логика была разумной, даже если истинная причина крылась в странном притяжении камня. Они свернули в левый туннель. Темнота здесь была гуще, а воздух холоднее. Но странное дело, Егор чувствовал, что идет правильно, словно возвращается к чему-то давно потерянному. Позади остались огонь и разрушение, цена за знание оказалась слишком высокой. Лаборатория погибла, так и не раскрыв всех секретов черного камня. Сколько лет исследований превратилось в пепел, сколько открытий так и не увидит свет. Идя по темному туннелю, Егор пытался разобраться в собственных ощущениях. Док искал ответы в графиках и анализах, пытался разложить чудо на составляющие. Так уверенно говорил об апгрейде, о предназначении. Но что если он ошибался? Что если отчаявшийся ученый просто увидел то, что хотел увидеть? Камень в кармане пульсировал, тянул куда-то вперед. Но означает ли это что-то важное? Может, некоторые тайны действительно не предназначены для микроскопов и формул. А может, никакой тайны и нет, просто очередная иллюзия мешка, который любит играть с надеждами своих обитателей. Егор не чувствовал себя избранным. Скорее, человеком, который снова оказался не в том месте, не в то время, как тогда, с конвоем, и теперь ведет за собой людей в темноту, к встрече с неизвестным. Но выбора не было. Позади, смерть, впереди, неизвестность. И тот странный зов, что вел его глубже под землю, мог оказаться как ответом на все вопросы, так и последней ловушкой этого безжалостного мира. Глава 9. Призраки прошлого. Туннель уходил все глубже под землю. Тусклые аварийные лампы создавали островки света в бесконечной темноте, между которыми приходилось двигаться почти на ощупь. Воздух становился холоднее. Где-то далеко позади все еще доносились приглушенные звуки погони, но с каждым шагом они становились тише. «Сколько мы уже идем?» — спросил Кроха. Голос его эхом отразился от бетонных стен. «Минут 40», — ответил кардинал, проверяя часы. «Док, есть представление, куда мы движемся?» Ученый остановился, пытаясь сориентироваться. В свете фонаря его лицо выглядело изможденным. Потеря лаборатории сломила его, десятки лет исследований превратились в пепел за одну ночь. «Если я правильно помню схемы, мы должны приближаться к старой системе коллекторов. Там есть переход в заброшенную ветку метро. А оттуда?» – спросила Химера. «Можно выйти в промзоне, километрах в 5 от лаборатории». Док поправил очки дрожащими руками. «Хотя эти туннели не использовались годами. Кто знает, что мы там найдем?» Егор шел молча, сжимая черный камень в кармане. С каждым шагом странные образы в голове становились четче. Лица в военной форме старого образца, обрывки разговоров на архаичном русском, запах пороха кремневых ружей. «Наблюдатели», — понял он вдруг, — «это их память. Первых людей в мешке». Видения становились все ярче. Он видел бородатых мужчин в треуголках и длинных сюртуках, которые осторожно исследовали эти же туннели столетия назад. Их лица были суровыми, глаза – полными решимости. Они не знали, что попали в параллельный мир, думали, что это какие-то секретные подземелья под Москвой. «Без оружия нам будет трудно», – заметил Болт. «Надо что-то придумать. В старых бункерах могут быть склады», – предположил Док. «Гражданская оборона оставляла запасы. И если мои догадки верны, наблюдатели тоже могли создавать тайники в этих местах». «Наблюдатели?» – переспросил кардинал. Док замедлил шаг, словно взвешивая, стоит ли говорить. По одной из версий, они были первыми людьми в мешке. Попали сюда в 18 веке, когда у человечества кроме кремневых ружей и пистолетов, ни хрена не было, как говорят в народе. Они стали легендой, теневые правители, серые кардиналы. Некоторые считают, что именно они создали первые форты, установили базовые правила выживания. «И что с ними стало?» – спросила Химера. «Пес взорвал их форт ядерной бомбой, усиленной красной пылью», – мрачно ответил Док. «По крайней мере, так говорят. Хотя я не уверен, что все так просто. Слишком много загадок они оставили после себя». Егор почувствовал, как камень в кармане становится горячее. Образы в голове вспыхнули с новой силой. Он видел этих людей, их лица, слышал их голоса. Странное дело, но некоторые из них казались знакомыми, как будто он видел их где-то раньше. Но тут же в его сознании всплыли другие лица, не наблюдатели, знакомые лица из прошлой жизни. Старшина Крюков с его вечной улыбкой и привычкой рассказывать байки про афган. Сержант Белов, который всегда носил с собой фотографию дочки и говорил, что вернется домой к ее дню рождения. Лейтенант Шатов, которого все называли просто Лейт, молодой офицер, мечтавший о карьере в штабе. «Стоп!» – внезапно скомандовала Химера. «Слышите?» – все замерли. В наступившей тишине стал различим звук, мягкое шуршание множества ног по бетону. «Белая тварь», – спокойно констатировал кардинал. «Они часто встречаются в подземельях». Существо показалось в свете фонарей. Огромная сороконожка с белым хитиновым панцирем. Десятки сегментов волной проходили по туннелю. На спине твари виднелись странные наросты. «Не провоцируйте», – прошептал док. «Белые обычно не агрессивны, если их не атаковать». Группа прижалась к стенам. Белая тварь проползала мимо. Ее множественные ножки тихо цокали по бетону. Но внезапно она остановилась. Егор почувствовал странный резонанс. Камень в кармане отозвался на присутствие твари, и в тот же момент в его сознании всплыли новые образы. На этот раз он видел своих погибших товарищей, не такими, какими помнил, а искаженными, изменившимися. Словно мешок превратил их во что-то другое. «Черт!» – выругался кардинал. «Она нас учуяла!» Тварь развернулась с удивительной для своих размеров ловкостью. Безглазая голова покачивалась, словно принюхиваясь. И вдруг она издала пронзительный свист. «Это сигнал!» крикнул док. «Она зовет других». Но Егор едва слышал его слова. Видения захватили его полностью. Он видел себя в будущем, стоящим в этом же туннеле, но ни одного. Рядом с ним были фигуры в военной форме, лица которых терялись в тенях. Их силуэты казались знакомыми, но что-то в них было неправильно. Словно люди, которых он знал, стали кем-то другим. Белая тварь бросилась на них. Без оружия шансов не было. Егор схватил кусок арматуры, валявшийся у стены, но понимал, против такой махины это как зубочистка против медведя. «Нет», — сказал он тихо, но с такой силой убеждения, что тварь замерла на месте. И тварь остановилась, замерла посреди прыжка, словно врезавшись в невидимую стену. Ее сегментированное тело задрожало, передние лапы беспомощно скребли воздух. «Невероятно», — выдохнул док, глядя на застывшую тварь. «Я читал теории, но увидеть собственными глазами остальные молчали». Для них способности Егора уже не были новостью. Связь с тварью была установлена. Через камень он чувствовал ее примитивное сознание, голод, территориальность, инстинкт размножения и что-то еще, память. Эта тварь была здесь давно, очень давно. Она помнила первых людей в туннелях. «Покажи мне», – прошептал Егор, и тварь показала. Образы хлынули в его сознание потоком. Бородатые мужчины в треуголках, исследующие туннели при свете факелов. Их лица были полны решимости и страха. Они не понимали, где оказались, но упорно шли вперед, картографируя каждый поворот, каждое ответвление. Потом, другие люди, в форме РК, потом российских. Все они оставили свой след в памяти твари. И среди них Егор увидел видение будущего, самого себя, но ни одного. Рядом стояли фигуры в военной форме. Их лица были скрыты тенями, но силуэты были знакомы. Крюков, Белов, Шатов, его погибшие товарищи. Но что-то в них было не так, их позы, движения, все изменилось. Словно мешок воскресил их, но забрал что-то важное, их человечность. В видении они поворачивались к нему, и Егор видел их лица. Мертвые глаза, механические движения. Они были живы, но не были людьми. Егор, голос Химеры вернул его в реальность. Белая тварь все еще стояла неподвижно, но в туннеле послышались новые звуки. Другие твари приближались, отвечая на сигнал. «Уходим», — сказал Егор, отпуская ментальную связь с тварью. «Быстро». Тварь замахнулась передними лапами, готовая раздавить людей. «В проход, быстро», — крикнул кардинал. Они бросились в боковой коридор. Тварь попыталась последовать, но ее массивное тело не пролезало в узкий проход. Она билась о стены, издавая яростный свист. «Сюда», — док указал на техническую дверь. Они ввалились в небольшое помещение, старый склад гражданской обороны. На полках лежало оружие, старое, советского производства, но вполне пригодное, несколько ПМ, пара автоматов, ящики с патронами. «Удача», — констатировал кардинал, хватая автомат. «Разбирайте быстро». Они вооружились, набили карманы патронами. В дальнем углу Кроха обнаружил несколько гранат РГД-5. «На всякий случай», — сказал он, пряча их в рюкзак. Док тем временем изучал маркировку на ящиках. «Интересно», — пробормотал он, — «этот склад довольно старый. Посмотрите на даты, некоторые из этих припасов лежат здесь с советских времен, но оружие в хорошем состоянии». «Повезло, что наткнулись», — сказал Болт. «Да, удача наконец», — согласился кардинал. Из туннеля донесся шум. Белая тварь билась о стены, пытаясь протиснуться в узкий проход. «Уходим», — приказал кардинал. Через дальний выход они выскользнули из склада и двинулись дальше по лабиринту туннелей. Док вел их, ориентируясь по старым схемам и интуиции. Но Егор чувствовал, что они движутся не наугад. Камень в кармане тянул его в определенном направлении, как компас. Внезапно туннель расширился, и они вышли в огромный зал, старое бомбоубежище. Ряды ржавых коек, облупившиеся плакаты на стенах. И там, в дальнем углу, лежало несколько тел. Вернее, то, что от них осталось, белые скелеты в истлевшей одежде. «Смотрите», — Химера указала на пол вокруг скелетов. Десятки камней были разбросаны повсюду, и среди них, белые и розовые. «Кто-то устроил здесь последний бой», — сказал кардинал, собирая камни, — «и проиграл». Док поднял один из розовых камней, повертел в свете фонаря. «Полезная находка. Розовые позволяют найти любого в мешке. Редкие, но встречаются. А белые?» — спросил Егор, подбирая несколько. «Безопасный путь. Вдохнешь пыль, на две минуты будешь знать, где можно пройти безопасности». Егор изучал один из скелетов. На истлевшей ткани еще можно было различить остатки погон и пуговиц. Военная форма РККА, он безошибочно узнал покрой гимнастерки и характерные звезды на петлицах. «Док», — позвал он ученого, — «взгляни на это». Док подошел, посветил фонарем на останки. «Боже мой», — выдохнул он, — «это же наблюдатели», — закончил Егор. «Не совсем, эта форма более поздняя, середина 20 века». Док осторожно поднял одну из пуговиц. «Возможно, это группа советских военных, которые попали в мешок позже наблюдателей, но тоже давно. И это объясняет, откуда здесь розовые и белые камни». Кроха подошел к противоположной стене, где виднелись какие-то отметки. «Эй, тут что-то нацарапано». На бетоне были выцарапаны даты и короткие записи кириллицей. Простые пометки о запасах, координатах, количестве боеприпасов. Но в конце, другим почерком: «Нас осталось трое. Припасы кончаются. Если кто найдет, передайте в Москву. Полковник Орлов, 15.03.1939. «Полковник Орлов», — прочитал Док. Он пытался вести учет, до самого конца надеялся на спасение. Егор почувствовал, как камень в кармане нагрелся. Видения вспыхнули с новой силой. Он видел этих людей живыми, в советской форме, с автоматами ППД и винтовками Мосина. Они сражались здесь с тварями, методично отстреливаясь и отступая. Их лица были суровыми, но не отчаянными. Профессиональные военные до конца выполняли свой долг. Сцена разворачивалась в его сознании с кинематографической четкостью. Синие твари, быстрые как молнии, атаковывали с флангов. Красные монстры ломились в лоб, сминая баррикады из ящиков. Желтые летали по воздуху, швыряя обломки бетона телекинезом. Солдаты стреляли методично, по уставу. Короткие очереди, смена позиций, прикрытие товарищей. Но тварей было слишком много. Одного за другим их разрывали когтями и клыками. Последним пал полковник Орлов. Большой, седой мужчина с георгиевской лентой на выцветшей гимнастерке. Он стоял спиной к стене, методично расстреливая атакующих из ППД. Кровь стекала по лицу из рассеченной брови, но рука не дрожала. Когда щелкнул пустой затвор, Орлов на мгновение оглянулся на тела товарищей, разбросанные по бетонному полу, достал последнюю гранату F1, выдернул чеку, крепко прижал лимонку к груди и выпрямился во весь рост, глядя прямо в морды приближающихся тварей. «Встретимся там, братцы», — тихо прошептал он, и взрыв поглотил последних тварей вместе с ним. «Что ты видел?» — спросил Док. «Их последний бой. Они сражались до конца». Егор потер виски. «Профессионалы. Не паниковали, действовали по уставу». Шум в туннеле усилился. Твари приближались. «Нет времени», — сказал кардинал. «Берите, что можете, и уходим». Они набили карманы камнями и бросились к выходу. Проход вывел их в техническое помещение с лестницей наверх. Поднимались осторожно, прислушиваясь. «Мы под старой промзоной», — определил Док по маркировке на стенах. «Отсюда можно выйти на поверхность». Люк поддался с трудом. Вылезли в полуразрушенный цех. За окнами была ночь, лил дождь. «До рассвета часа 4», — сказал кардинал. «Нужно найти транспорт». Двинулись через промзону, держась теней. И тут Егор снова почувствовал это странное ощущение чужого присутствия. Но не твари, людей. И это присутствие казалось знакомым. «Кто-то есть впереди», — предупредил он. Они залегли за грудой металлолома. Через минуту из-за угла показалась группа вооруженных людей. Егор узнал военную выправку, манеру двигаться. Но когда он присмотрелся к лицам, сердце ушло в пятки. Впереди шел знакомый силуэт, Вершинин. Егор испытал одновременно радость и удивление. Раз он сам попал в мешок, то и другие из их БТР могли выжить. И тут Егор увидел знакомую фигуру среди них. Вершинин шел чуть впереди остальных, разведчик, как всегда. Но что-то в нем изменилось. Движения стали более плавными, осторожными. В глазах появилась звериная настороженность. За ним следовали еще двое. Капрал Кузьмин, бывший автоматчик, теперь с автоматом наперевес и холодным выражением лица. И рядовой Громов, некогда веселый паренек из Рязани. Вершинин, вырвалось у Егора. Тот услышал и резко обернулся. На лице мелькнуло узнавание, смешанное с шоком. Старший прапорщик. Вершинин не мог поверить своим глазам. Егор, Крылов, знаешь их? Тихо спросил кардинал. Сослуживцы, видимо, тоже попали в мешок после аварии, ответил Егор, не веря собственным глазам. Пираты остановились в 20 метрах. Вершинин поднял руку, и его люди замерли. «Вот так встреча», — сказал он, разглядывая бывшего командира. «А мы думали, вы погибли в том ущелье. Слышали про переполох в высоте? Какой-то броня с черным камнем весь торговый союз переполошил». Он замолчал, внимательно изучая лица группы, и в его глазах медленно зажглось понимание. «Постойте-ка, как видишь, жив», — ответил Егор, — «как и вы, хотя должны были вместе с Птром на дно ущелья улететь». Кузьмин шагнул вперед, автомат направлен в землю, но готов к подъему в любую секунду. «Товарищ старший прапорщик», его голос звучал формально, но в глазах читалось что-то неопределенное. Долгая дорога была от того ущелья. Громов молчал, только изучал Егора изменившимся взглядом. Тот веселый паренек, который шутил в БТР, исчез. Остался только настороженный хищник. Вершинин, Егор не мог поверить своим глазам. «Ты тоже здесь, и вы оба, как и ты», кивнул бывший рядовой. «Мешок, похоже, любит собирать тех, кто должен был сдохнуть». Взгляд его стал острее. «Пятеро беглецов, вооруженная группа, и один из них носит позывной броня. Вы и есть те, кого мы ищем, верно, товарищ старший прапорщик? Остальные с тобой?» — спросил Егор, не отвечая прямо. «Основная группа в 100 метрах позади», — ответил Вершинин. «Человек 15, но я подал им знак ждать». «Пока что, вы с пиратами?» — спросил Егор, хотя ответ был очевиден. «Пока что да», — ответил Вершинин. 10 дней в мешке, Егор. 10 дней, окажется, год прошел. Дьякон подобрал нас в первую же ночь. Выбор был простой, присоединиться или сдохнуть. «Какой у тебя позывной?» — спросил Егор. «Волк», — ответил Вершинин. Дьякон сказал, «подходит. Выживаю, как могу». Кузьмин кашлянул, напоминая о себе. «Мой, Граната. А Громова зовут Обрез». Он усмехнулся без юмора. «Новые имена для новой жизни». Кардинал напрягся. «Что вам нужно?» Вершинин перевел взгляд на него. «Черный камень. Весь мешок знает, что вы его прихватили в высоте». Он усмехнулся. «Торговый союз воет как резанный. Дьякон хочет знать, стоит ли игра свеч, и что дальше?» — спросила Химера, медленно смещаясь в боевую позицию. «А дальше?» Вершинин замолчал, глядя на Егора. В его глазах боролись два человека, пират-волк и рядовой Вершинин. «Дальше по приказу дьякона я должен вас доставить к нему, живыми или мертвыми, или продать торговому союзу, кто больше даст». Он поднял автомат. Ситуация накалялась. 10 дней, и ты готов стрелять в своих?» — спросил Егор. Вершинин дернулся. «Каких своих?» — в его голосе звучала горечь. «Тот выезд, помнишь, ты опытный был, а я, зеленый салага. Район горячий, сказал я, здесь везде стреляют, но мы проскочим», — ответил ты. «Помню каждое слово. И что, этого мало? В мешке этого мало», — рявкнул Вершинин, но автомат дрожал в руках. «Здесь выживают те, кто забывает прошлое». Кузьмин сделал шаг вперед. «Волк прав, товарищ старший прапорщик. Здесь другие правила. То, что было там, наверху, мертво, как и мы должны были быть». «Тогда стреляй», — сказал Егор, делая шаг вперед. «Давай, Вершинин, покажи, что можешь убить человека, с которым в одной машине в последний бой ехал, который думал о тебе, когда БТР валился в пропасть. Не подходи». Вершинин направил ствол ему в грудь, но руки его дрожали. В глазах плясали демоны, старые и новые. 10 дней в мешке против одного последнего разговора. Громов внезапно заговорил. «А помнишь, Вершинин, как мы в Птре сидели перед последним выездом, и командир сказал, Главное, не оставлять своих, живых или мертвых, не оставлять. Вершинин вздрогнул, как от удара. Заткнись, обрез. Не заткнусь. Громов опустил автомат. Он прав. Мы своих не оставляем. Даже здесь. Кузьмин посмотрел на них обоих, затем тоже опустил оружие. Черт с ним. Дьякон и без нас разберется. Он повернулся к Егору. Знаешь, за эти 10 дней я понял одно, продолжал Вершинин. Мешок не терпит слабых. И неважно, кем ты был там, наверху. Здесь либо адаптируешься, либо сдохнешь в первую же ночь. Мне повезло, военная подготовка помогла. А сколько гражданских полегло в первые дни? Он покачал головой. Но ты же тот, кто в высоте переполошил весь мешок. Говорят, ты управляешь тварями без пыли. Это правда? Егор медленно кивнул. Тогда понятно, почему за тобой вся охота. Вершинин опустил автомат. Послушай, там, на востоке, есть заброшенный цех. Третий корпус старого завода. В нем стоит ЗИЛ, рабочий. Ключи под ковриком. Зачем ты мне это говоришь? Потому что есть вещи важнее приказов Дьякона. Мы были товарищи по службе. Ты опытный, я новичок. Но в последние секунды ты кричал «прыгай». Пытался спасти. В этом мире легко забыть, кем ты был. Но некоторые вещи забывать нельзя. Вершинин опустил глаза. Затем снова посмотрел на Егора. «Своих не бросаем», и резко повернулся к своим людям. «Мы их не видели». «Понятно», — Кузьмин и Громов кивнули. «Понятно, Волк». Группа кардинала не стала ждать второго приглашения. Они быстро двинулись в указанном направлении. «Эй!» — крикнул Вершинин вслед. Егор обернулся. «Может, это глупо, но если выживешь, найди меня. Через месяц-другой, если я к тому времени окончательно не стану тварью». Вершинин усмехнулся. Но в глазах мелькнула надежда. «Может, вместе придумаем, как из этого дерьма выбраться?» «Найду», — пообещал Егор. Вершинин кивнул и исчез в темноте туннеля, направляясь в противоположную сторону. Кузьмин и Громов последовали за ним, но Громов напоследок обернулся и коротко салютовал Егору. «Повезло», — выдохнул кардинал, когда они отошли на безопасное расстояние. «Твой человек еще помнит, кем был?» «Пока помнит», — мрачно ответил Егор. «Но мешок сотрет и эту память. Вопрос времени. Тяжелая встреча», — тихо сказала Химера. «Он был хорошим солдатом», — ответил Егор. «А стал тем, кем его сделал мешок», — закончил кардинал. «Как и всех нас. Вопрос только в том, насколько мы изменимся». Док, молчавший все это время, вдруг заговорил. «Интересно, твои сослуживцы попали в мешок одновременно с тобой, но пошли другим путем. Они адаптировались через принятие жестокости, через отказ от прошлого. А ты? А я что? А ты держишься за человечность, за связи с прошлым. И черный камень». Док задумчиво поправил очки. «Может, это не случайность». Они двинулись дальше. В третьем цеху действительно стоял старый ЗИЛ, ключи были под ковриком, точно как сказал Вершинин. «Не обманул», — констатировал кардинал. «Пока еще», — мрачно ответил Егор, заводя двигатель. Егор сел за руль. Знакомые движения, отработанная последовательность. Хоть что-то не изменилось. Они выехали из промзоны под усиливающийся дождь. Позади остались туннели с их тайнами и встречей с прошлым. «Куда теперь?» — спросил кардинал. «В Форт-Биржу», — ответила Химера. «Там управляют триады, гильдия наемников и торговый союз совместно. Может, удастся договориться с торговым союзом, объяснить, что произошло на самом деле. Что это были дети мешка, а не мы. Вернуть черный камень, договориться», — удивился Болт. «После того, что произошло в высоте, торговый союз объявил на нас охоту. Именно поэтому», — кивнул кардинал, — «в Форт-Бирже слишком много заинтересованных сторон. Торговый союз не сможет действовать открыто, а нам нужно понять, что происходит. Кто напал на высоту, зачем им черный камень?» «Это самоубийство», — покачал головой Болт. «Это шанс», — возразила Химера. «В Форт-Бирже правит деньги и влияние, а не грубая сила. Если мы сможем заинтересовать триады или гильдию наемников, то получим временную защиту», — закончил кардинал. «По крайней мере, время подумать». «Далеко?» — спросил Егор. «Нет, если не будет проблем». Док устроился в углу кузова, все еще потрясенный потерей лаборатории. «Знаешь», — сказал он, обращаясь к Егору, — «то, что мы видели в туннелях, скелеты советских военных, розовые и белые камни, записи на стенах, это подтверждает мою теорию». «Какую?» «Мешок действительно эволюционирует. Наблюдатели были первой попыткой создать элиту, способную управлять этим миром. Но что-то пошло не так. Возможно, они стали слишком могущественными, и система их отвергла. А я, следующая попытка, возможно, но на этот раз Мешок выбрал другой подход, не группу элиты, а одного человека, того, кто сохранил связь с человечностью, несмотря на все. Грузовик полз по разбитой дороге. В кабине было тихо, каждый думал о своем. Егор размышлял о встрече с Вершининым, о том, как Мешок меняет людей. Он прав, думал Егор, мы все меняемся. Вопрос только, во что превратимся в конце. Дождь барабанил по крыше грузовика, создавая монотонную мелодию. За окнами проплывали знакомые уже руины, бесконечный городской лабиринт Мешка. Егор думал о словах Дока, о наблюдателях, о своих сослуживцах. Все они попали в Мешок на краю жизни, все получили второй шанс, но распорядились им по-разному. Вершинин и остальные выбрали путь адаптации через жестокость, а он, что выбрал он? Впереди показался блокпост, небольшой, два дружинника и простенький шлагбаум. Один из охранников подошел к кабине, второй остался у будки. «Куда направляетесь?» – спросил дружинник, освещая салон фонарем. «В Форт-Биржу», – ответил кардинал, – протягивая поддельные документы. Ремонтная бригада возвращается с объекта. Долго работали, 2 недели. Чинили генераторы на старой подстанции. Дружинник изучил документы, посветил на каждого из пассажиров. А груз, инструмент, запчасти, кардинал оставался спокойным. Если хотите проверить, не стоит. Дружинник вернул документы. Но будьте осторожны, на дорогах много пиратов. Слышали. Спасибо за предупреждение. Шлагбаум поднялся, и они проехали. За спиной блокпост скрылся в дождевой мгле. «Повезло», — выдохнул Болт. «Или не везение, а расчет», — возразил кардинал. Они ехали еще час, пока впереди не показались огни большого поселения. Форт-биржа встречала их сотнями светящихся окон и гулом множества голосов. «Приехали», — объявил Егор. «Начинается самое интересное», — мрачно добавил кардинал. Форт-биржа действительно выглядела внушительно. Высокие стены, множество построек за ними, железнодорожная ветка, уходящая в темноту. Это был не просто форт, это был город. «Как думаешь, там нас ждут?» – спросила Химера. «Без сомнения», – ответил кардинал. «Вопрос только, кто именно и с какими намерениями?» Грузовик подъехал к воротам. Впереди их ждали новые испытания, новые встречи, новые попытки выжить в мире, где каждый поворот мог стать последним. Егор подумал о Вершинине, который где-то в темноте Мешка продолжал свою войну за выживание, о полковнике Орлове, который до последнего вздоха оставался верен своим идеалам, о всех тех, кто попал в этот мир и пытался в нем выжить, не потеряв себя. Дождь продолжал лить, смывая с мира все лишнее и оставляя только суть. Глава 10. Сделка. Форт-биржа встретила их запахом машинного масла, пороха и жареного мяса. После скитаний по подземельям и промзонам это казалось почти домашним уютом. Почти. Грузовик остановился у внешнего периметра, дальше пускали только пешком. Слишком много желающих въехать, слишком мало места внутри. Старый ЗИЛ, отданный Вершининым, придется оставить на охраняемой стоянке. 20 камней за сутки, лениво произнес охранник стоянки, жуя что-то вроде вяленого мяса. Предоплата за 3 суток минимум. Дороговато, буркнула Химера. Это Форт-биржа, детка, усмехнулся охранник. Здесь за воздух платит. Будете ныть, ставка поднимется до 30. Кардинал молча отсчитал нужную сумму. Спорить бессмысленно, в крупнейшем торговом центре Мешка свои правила. Правила денег. Егор оглядывался по сторонам. Форт-биржа разительно отличался от всех поселений, что он видел раньше. Вместо унылых бетонных стен, настоящая крепость из стали и армированного стекла. Прожектора работали постоянно, заливая подходы ослепительным светом. На стенах не простые пулеметные гнезда, а настоящие огневые точки с крупнокалиберными орудиями. «Впечатляет», — заметила его взгляд Химера. «Это единственный форт, который твари никогда не пытались атаковать массово. Слишком много огневой мощи и слишком много интересов», — добавил Док, поправляя очки. Он все еще выглядел подавленным после потери лаборатории, но в глазах появился блеск любопытства. «Триады, гильдия наемников, торговый союз, все они заинтересованы в стабильности этого места». Вход в форт оказался похож на таможенный пост. Несколько линий досмотра, сканеры документов, вооруженная охрана в качественной броне, профессионалы. «Документы», — потребовал охранник на входе. Китаец средних лет с холодными глазами и шрамом через всю щеку. Кардинал протянул их поддельные удостоверения. Охранник пробежал глазами по документам, затем посмотрел на потрепанную одежду группы, следы крови на куртке Химеры, общий измученный вид. «Из лаборатории?» – спросил он неожиданно. Все напряглись. «С чего вы взяли?» – осторожно ответил кардинал. «Три дня назад форт сгорел. Беженцы идут потоком. Охранник вернул документы. Въездной сбор – 20 с человека. Оружие – 30 за разрешение или сдавайте на хранение. А если мы действительно беженцы?» – попытался сторговаться Кроха. «Может, скидка?» – охранник даже не улыбнулся. «Беженцы платят 50. Считайте, что вам повезло с документами исследователей. Платите или уходите, очередь ждет». Пришлось платить 250 камней только за вход с оружием, почти месячная зарплата дружинника, но выбора не было.